и она была в халатике. И она по-прежнему что-то читала, но уже не пела при этом, а просто читала, может быть, историю музыки, поскольку на носу были выпускные экзамены. Она ела щавельный борщ, забыв про хлеб. Хлеб на крыше противоположного дома жевал Мурат, сухомятку. А внизу играли в футбол. От мостовой до крыши, на которой лежал Мурат, было 12 метров, не больше. И в то же время очень далеко, как от детства до первой любви. Сонька вышла из подъезда с черной папкой для нот и, опасливо обогнув орущих в футбольном азарте мальчишек, пошла в свое музучилище. Увесистая дерматиновая папка для нот с ручками-шнурами оттягивала Соньке руку. Нужно ли говорить, что Мурат следовал за ней? Сначала по крышам, а затем по улицам. Свернув за угол, Сонька встретила маму. Мама шла с базара, несла кошелку, полную зелени и баклажан. «Ты поела?» — спросила мама у Сони. «Конечно, Сонька поела. А газ выключила?» «Ну, мама, — укоризненно сказала Сонька. А когда ты придешь?» «Вечером мы после занятий идем в филармонию». «Знаю я эту филармонию», — сказала мама. «Опять будешь шландаться с этим грузином?» «Ну, мама», — сказала Сонька, — «он же в консерватории учится. Мы правда идем в филармонию. Из Вильнюса скрипач приехал. Я ж тебе говорил». «Ой, смотри, Сонька», — сказала мама и пошла домой. А Сонька пошла в училище, и за ней на расстоянии 10 метров, как привязанный, плелся Мурат. А вечером, поздним вечером, когда нашу Бондурную улицу освещают лишь закопченные фонари и в окнах гаснет свет, а в подворотных растворах стихает сухой стук нарт, Сонька возвращалась домой, и провожал ее этот грузин Картлос, красивый флейтист из очень интеллигентной семьи, студент первого курса консерватории. Тихо отслоились от стены три фигуры и тихо преградили дорогу Картлосу и Соньке. «Закурить есть?» — спросил у Картлоса Гога Махарадзе, сын стоматолога. «Я не курю», — сказал Картлос. Серый повернулся к Мурату, спросил. «Бич?» «Подожди», — сказал Мурат и попросил Картлоса. «Отойди на минуточку». «Не хочу», — сказал Картлос. «Ара, ну бить?» — опять спросил у Мурата нетерпеливый Сашка Серый. «Хулиганы», — сказала Сонька. «Серый, я твоему отцу скажу, не трогайте его». «А кто его трогает?» — спросил Серый. «С ним поговорить хотят». «Ара, ты мужчина или нет?» — спросил он у Картлос. «Ты можешь от нее отойти?» «Ну, могу», — сказал Картлос, хотя ему не хотелось. «Не ходи», — сказала ему Сонька. «Серый, я буду кричать». «Ара, не будем его бить», — сказал ей Гога, под руку отводя Картлоса в сторону. «Что мы, трое одного будем бить? Пальцем не тронем». Вчетвером они отошли от Сони на 5 шагов. Остановились. «Ты с какой улицы?» — спросил Мурат у Картлоса. «Самеда Варгуна, что?» — сказал Картлос. «А зачем по нашей улице ходишь?» — спросил Гога. — «Я по твоей улице хожу?» «Ара, что с ним говорить?» — сказал Серый и ударил Картлоса под дых. И тут на них налетела Сонька. «Бандиты, зверюги!» Она лупила их по головам тяжелой дерматиновой папкой для нот, но они не обращали на нее внимания. А когда Гога замахнулся на нее, Мурат резко двинул его в бок. Гога выпучил глаза. «За что, эй?» «Ее не трогай», — сказал Мурат. «Серый, Пусть она идет домой».